Глава 7. Смута. Мрачный, с угрюмою думой, отраженный на лице, возвращался Терентий Михайлович домой из Боярской думы. Все оказалось ему неладно, все не по нем. А что он мог сделать со своим голосом, ежели надо всем верх держит ордын Нащекин, а самая дума — одна прилика только. Он удумает, а бояре прочие только бородами покивают в согласие. А выдумки все только на то сводятся, чтобы из людишек последние животы вытягивать. Все налоги да налоги. Небось, свою казну не ворошат, монастырям одни только льготы, а все надобности из смерда до посадского выбивают. Где же справедливость? Истинно протопоп говорит: приходят последние дни, умы смутились, и зло царит над людьми, антихристу на руку, радуют злоправители сердце дьявола. Истинно так. Дорогу князю Терентию Теряеву, многие ли так князю? Здрав князь буди, раздались вокруг него голоса и вывели князя из задумчивости. Он оглянулся и увидел, что въехал в толпу. Вокруг него теснились и гультяи, и посадские, из десяток купцов. «Мир вам», — сказал князь, — «чего собрались?» «А так, гуторили», — ответил стоящий у самого его стремени. Князь взглянул в его лицо и нахмурился. Слишком нагло глядели на него холопские очи. «Кто будешь?» «Человек Божий, с костьми да кожей», — ответил он, отходя в толпу. Князь тронул пятками коня, и он двинулся вперед. Народ, любивший князя, провожал его криками, но князя нисколько не радовали эти выражения приветствий. Чуялось в этих сборищах что-то недоброе. Вот уже недели две, как сбираются такие толпы народа на всякой площади, шумят, галдят, чинят буйство пьяные и выкрикивают угрозы. Недавно одного приказного затравили на улице насмерть, а толпа, проводив князя Теряева, снова загудела. «Читай, кто грамоте обучен!» — кричал сиплый голос. «Тс, тише, оглашенные!» — останавливая шум, кричали другие. Возле дьякона в суконной скуфье столпились густою толпою, и он, держа в руках печатный лист, выкрикивал: «И поборы те не в казну государеву, а в карманы приспешников. Верно! Головы эти прямо себе в карманы кладут. Видели? И бояре ближние только до царя заслон, всем людишкам злые вороги, Матюшкин этот, тс, стрельцы!» Дьяк поспешно юркнул в толпу, бросив на земь лист, а в ту же минуту в толпу врезался отряд стрельцов с приставом во главе, который, нещадно колотя палкою направо и налево, хрипло кричал: «Расходитесь вы, голь кабацкая! Виселиц на вас мало, прослова! Дьяволы, куда прете? Али пищали захотели?» «Пожди, будет тебе уже, толстобрюхий!» — ворчали те, которым попало от него палкою, и лениво шли в сторону. Князь въехал во двор, спешился и прошел в свою половину. Скинув кафтан, он остался в однорядке поверх шелковой зеленой рубашки и стал крупными шагами ходить по горнице. На душе его было тяжело и смутно. Вдруг он остановился и, побледнев, нахмурился. В дверях его горницы появилась Дарья Васильевна, его молодая жена –